Соболев говорил отрывисто, горько и, кажется, искренне. Варя искренность оценила. Еще, конечно, догадывалась, к чему дело идет. Могла бы вовремя остановить, увести разговор в сторону, но не хватило характера. А у кого бы хватило? Очень скоро я понял, что в высшем обществе мне делать нечего. Климат не для моего организма. Так и жили. Я в походах, она в столице. Кончится война, потребую развода. Могу себе позволить, заслужил. И никто не осудит, как-никак герой. Соболев лукаво улыбнулся. Так что скажете, Варенька? О чем? С невинным видом спросила она. Проклятая кокетливая натура так и пела. Вроде бы ни к чему это признание, одни осложнения от него, а все равно праздник. Разводиться мне или нет? Это вы уж сами решайте. Вот сейчас скажет те самые слова. Соболев тяжело вздохнул и головой в омут. Я давно на вас заглядываюсь. Вы умная, искренняя, смелая, с характером. Именно такая спутница мне нужна. С вами я стал бы еще сильнее, да и вы не пожалели бы, клянусь. В общем, Варвара Андреевна, считайте, что я делаю вам официальное... Ваше превосходительство! — крикнул Перепелкин, чтобы ему под землю провалиться. — Сан-Стефано! Выгружаемся! Операция прошла без сучка, без задоринки. Разоружили ошалевшую охрану станции, смешно сказать, шестеро сонных солдат, рассыпались по городку взводными командами. Пока с улиц доносилась редкая перестрелка, Соболев ждал на станции. Все закончилось в полчаса. Потери — один легко раненый, да и того, похоже, свои по ошибке задели. Генерал наскоро осмотрел освещенный газовыми фонарями центр городка. Чуть дальше начинался темный лабиринт кривых улочек, и туда соваться смысла не было. В качестве резиденции и оплота обороны, на случай неприятностей, Соболев выбрал массивное здание филиала Османа Османского банка. Одна из рот разместилась непосредственно у стен и внутри, вторая осталась на станции, третья распределилась дозорами по окрестным улицам. Поезд немедленно укатил обратно за подкреплениями. Сообщить по телефону в штаб Верховного о захвате Сан-Стефано не удалось. Линия молчала. Видно, турки постарались. «Второй батальон прибудет не позже полудня», — сказал Соболев. «Пока ничего интересного не предвидится, будем любоваться огнями Цареграда и коротать время за приятной беседой». Временный штаб устроили на третьем этаже, в директорском кабинете. Во-первых, из окон действительно было видно далекие огоньки турецкой столицы, а во-вторых, прямо из кабинета стальная дверь вела в банковское хранилище. На чугунных полках ровными рядами стояли мешки с сургучными печатями. Девре прочитал арабскую вязь, сказал, что в каждом мешке по 100 000 лир. «А говорят, Турция обанкротилась», — удивился Митя. «Тут же миллионы!» «Именно поэтому обоснуемся в кабинете», — решил Соболев. «Целее будут. Меня один раз уже обвинили в похищении ханской казны. Хватит». Дверь в хранилище осталась приоткрытой, и про миллионы никто не вспоминал. Со станции в приемную перенесли телеграфный аппарат, провод протянули прямо через площадь. Раз в 15 минут Варя пробовала связаться хотя бы с Адрианополем, но аппарат признаков жизни не подавал. Явилась депутация от местного купечества и духовенства, умоляла дома не грабить и мечети не разорять, а лучше назначить контрибуцию 1000 эдак в 50, больше бедным горожанам не собрать. Когда глава депутации, толстый горбоносый турок в сюртуке и феске, понял, что перед ним сам легендарный Акпаша, сумма предлагаемой контрибуции немедленно возросла вдвое. Соболев успокоил туземцев, объяснив, что контрибуцию взимать неуполномочен. Горбоносый покосился на незапертую дверь в хранилище, почтительно закатил глаза. «Понимаю, эфенди, 100 000 лир для такого большого человека — сущий пустяк». Вести тут разносились быстро. Не прошло и 2 часов после ухода сан-стефанских посетителей, как к Акпаше уже прибыла депутация греческих торговцев из самого Константинополя. Эти контрибуции не предлагали, но принесли храбрым христианским воинам сладости и вина. Говорили, что в городе много православных, и просили не стрелять из пушек, а если уж очень надо пострелять, то не по Пере, ибо там магазины и склады с товаром, а по Галате, еще лучше по армянскому и еврейскому кварталам. Пробовали всучить Соболеву золотую шашку с драгоценными камнями, были выставлены за дверь и, кажется, ушли успокоенные.